И это было все. У моей жены имелась репутация человека, из которого много не вытянешь, и даже более того, искусной молчальницы и притворщицы. Ее называли ускользающей от расспросов, подобно угрю, а потому прекращали попытки сближения и выспрашивания. Для дипломатического корпуса я был неинтересен, представлялся ему каким-то сфинксом и полной противоположностью моему предшественнику Рейхенау, который на этом светском паркете играл первую скрипку. Уже в феврале 1939 года чешское колесо стало раскручиваться все быстрее. Пресса помещала сообщения о пограничных инцидентах и эксцессах против немецкого меньшинства в Богемии, Чехии и Моравии. В Прагу были направлены ноты, германский посланник Фридрих Айзенхольц, а также военный атташе, вызванный в Берлин. Примечание. Адольф Туссен, полковник генштаба в 1944-1945 годах, командующий военным округом Богемия-Моравия, генерал пехоты. Фюрер вновь неоднократно заявлял, он сыт всем по горло и больше спокойно взирать на это не намерен. Мне стало ясно. Предстоит так называемое урегулирование вопроса об оставшейся части Чехии. Хотя фюрер окончательного намерения не высказывал и какой-либо даты не называл, я позаботился о том, чтобы ОКХ, если это вообще понадобится, обеспечило готовность к быстрому, ошеломляющему вступлению в Чехию. Фюрер в моем присутствии вызвал Браухича, обрисовал становившиеся все более невыносимые условия для немецкого меньшинства в Чехии и заявил, что готов к военной интервенции. Он охарактеризовал ее как освободительную акцию, которая ни в коем случае не потребует применения вооруженных сил, выходящего за рамки уже отданных осенью 1938 года приказов. Поскольку мы, военные, в том числе и я, так ничего и не узнали насчет политической игры между Прагой и Берлином, хотя военный атташе постоянно докладывал мне, нам приходилось ограничиваться предположениями и считаться с возможностью таких дипломатических неожиданностей, какие нам уже несколько раз доводилось переживать. 12 марта 1939 года последовал предварительный приказ армии и авиации быть готовыми к предположительному вступлению 15 марта в 6:00, однако не приближаться ранее этого срока к границе на расстоянии менее 10 километров. Никто из нас, военных, не знал, какими именно обстоятельствами должно быть вызвано это нападение. Когда я в полдень 14 марта явился к фюреру в имперскую канцелярию, чтобы получить инструкции для вермахта, готовность которого, согласно приказу, требовалось обеспечить на следующий день, тот лишь бегло сообщил мне, что вчера его попросил о беседе насчет напряженного положения президент Гаха. Он ожидает его прибытия в Берлин еще сегодня вечером. Примечание. Эмиль Гаха. 1872-1945 годы, до 1938 года председатель Верховного суда по административным делам, в 1938-1939 годах президент Чехословакии. После Мюнхенской конференции с 1939 до 1945 года председатель правительства протектората Богемия и Моравия. 1.6.1945 года скончался в пражской тюрьме. Я попросил согласия немедленно поставить вермахт в известность о том, что в данных условиях выступление пока откладывается. Гитлер это решительно отверг и заявил, Его намерение вторгнуться на следующий день остается в силе при всех условиях, совершенно независимо от результата беседы с президентом чешского государства. Но я должен с 21 часа находиться в имперской канцелярии в его распоряжении.